Колыбельная, которая сейчас прозвучит, чувашская. Она записана в деревне Большое Буяново Шамуршинского района Чувашии. Иногда в чувашских колыбельных мама рассказывает ребенку о своей тяжелой судьбе. Но чаще всего в них, как во многих-многих других колыбельных песнях, или воображается будущее ребенка, или описывается мир вокруг, а бывает, что в песне и вовсе нет никакого особенного смысла. И вся она состоит из ритмичных убаюкиваний. В небольшой колыбельной, которую мы для вас записали, описывается сама колыбелька, или по-другому зыбка, в которой лежит ребенок. Целиком ее можно перевести так: качалка-качалка, деточки-деточки, тапи-тапи покачать, лабос-лабос полетать, из вязовой коры зыбка, из можжевелового прута душка, из ильмового ствола шест. Чучине, чучине, нянине, нянине, топи, топи, тударма, лобос, лобос, вештерме, храмах упи, сапкие, урдыш, ивыш, пегеджи, ельме, ивыш, сиктерми. Чучине, чучине, нянине, нянине, топи, топи, тударма, лобос, лобос, вештерме.